Межпланетное пространство. USSC Зевс. Когда Берни Роджерс смотрел в иллюминатор, ему казалось, что корабль парит на одном месте в черной пустоте. Звезды не меняли своего положения, а других ориентиров, к которым можно было привязать движение, не было. На самом деле Зевс несся в пространстве с ранее невиданной для человека скоростью. Траектория подлета к астероиду состояла из нескольких участков. Основного цикла ускорения, нескольких циклов поддержания скорости и участка торможения. Теоретически корабль мог пройти весь маршрут на ускорение и достичь скорости в два раза больше расчетной. Это бы сократило время полета на четверть. Но тогда понадобилось бы тратить колоссальную энергию на торможение. Поэтому участки ускорения чередовались с периодами инерционального движения. В этот момент большинство из 24 электрореактивных двигателей отключалось. Оставались только несколько для корректировки курса и экстренных маневров. За две недели они уже прошли почти 20 миллионов километров. Цикл первичного набора скорости закончился через 8 дней после старта. Затем последовали два инерционных и два цикла поддержания скорости. Теперь Зевс снова шел в инерционном режиме. Расчетное время полета к астероиду с орбиты составляло 32 дня. Месяц. В космосе. Всемером. В замкнутом пространстве. На пути в неизвестность. За 3 года до старта, когда был согласован окончательный состав экипажа, руководители миссии сделали все, чтобы подготовить его членов к предстоящим физическим и психологическим нагрузкам. Его члены после тщательного профилирования и отбора прошли несколько курсов тренировок по сплачиванию. Когда команда была сформирована, они 2 раза на 3 месяца были изолированы в реалистичном экзотренажере, имитировавшем полет к астероиду на Зевсе и обратно. Затем совершили совместные полеты на орбитальную станцию Alpha Space, которая служила базой для сборки космического буксира. Совместная практическая работа в космосе и особенно выходы в открытое пространство завершили притирку команды. Перед самым стартом состоялась финальная серия жестких психологических тестов, подтвердившая готовность всех членов экипажа к полету. Но даже такие максимально интенсивные тренировки не могли полностью подготовить людей к пустоте, когда вокруг тебя нет абсолютно ничего. Когда Земля превратилась в сияющее во мраке космоса маковое зернышко, которое можно с трудом разглядеть на экране монитора. Потому что родная планета находилась сзади корабля и была засвечена полюсным сиянием от генератора искусственного электромагнитного поля, защищающего кластер полезной нагрузки от убийственной космической радиации. Чем дальше Зевс уходил от Земли, тем холоднее и тоскливее становилось на душе у людей. Наполненная адреналином эйфория улетучилась через несколько дней после старта, и экипаж постепенно накрывало гнетущее осознание своей ничтожности перед бескрайним пустым и холодным космосом. Не помогали ни интенсивные физические тренировки, ни научные эксперименты из списка полезных нагрузок, приготовленных психологами. А от сеансов в связи с родными становилось еще более грустно. Иногда возникало ощущение, что оттуда из-за звезд из самых глубин космоса на них удивленно смотрит что-то древнее, всесильное, огромное, как сама Вселенная. Смотрит и спрашивает: «Вы куда собрались, люди?» От этого странного чувства по спине шли колючие мурашки и прошибал холодный пот. Но самое главное возникало предчувствие беды, безысходности и осознания собственной беспомощности. Психологи назвали это явление «голос пустоты». Тревожный, пугающий своей неизвестностью и одновременно зовущий в глубины космоса навстречу гибели, он все глубже проникал в сознание астронавтов, лишая его воли, способности адекватно мыслить. К концу 2-й недели полета стало ясно, что экипаж медленно скатывается в пассивную депрессию. Бортовой медик часами проводил тесты, пытаясь найти крючки и зацепки к восстановлению душевного равновесия. Советовался с собранным в ЦУПе консилиумом лучших психологов, но все его усилия не приносили результата, и от этого он сам становился все более угрюмым и замкнутым. Командир экипажа, опытный астронавт с десятком полетов за спиной, тоже делал все, чтобы привести экипаж в чувство, но даже он все чаще понимал, что находится на грани срыва. Чтобы сгладить этот негатив, экипаж начал принимать антидепрессанты и снотворные препараты. Из 7 астронавтов наиболее стабильным оказался бортинженер Берни Роджерс. На это обратили внимание и командир, и сидящий уже несколько дней на двойных дозах антидепрессантов медик, и психологи в Центре управления полетами. В конце концов было решено провести с ним серию тестов, а затем устроить видеоконференцию с консилиумом. Тесты показали, что несмотря на некоторые отклонения, типичные для человека, выполняющего опасную миссию, состояние Берни было в рамках нормы. Личное собеседование это подтвердило и приоткрыло причины такой психологической устойчивости. Берни. Медик оторвал взгляд от результатов теста и внимательно посмотрел на борт инженера. Ты чувствуешь, что с экипажем творится что-то не то? Да, без особой уверенности ответил тот. Люди напряжены и одновременно есть какая-то отрешенность, раздражение. Даже вы с капитаном иногда ведете себя странно. Верно. Думаю, нас накрыло неизученное пока психическое состояние, связанное с полетом на такое далекое расстояние от Земли. Вроде эффекта общего обзора той же природы, но с обратным знаком. Эффект общего обзора – это положительное высокоэмоциональное состояние, возникающее у астронавтов от осознания достигнутого и ощущения гармоничной связи со Вселенной. При нем земные проблемы кажутся ничтожными по сравнению с величием космоса. Хочется спуститься вниз и сделать жизнь людей лучше. А здесь же мы наблюдаем противоположные симптомы. Апатия, подсознательный страх перед космосом, неуверенность в том, что нам предстоит сделать, обреченность и предчувствие беды. А еще ты же сам говорил, что есть ощущение, как будто кто-то смотрит на нас из глубин пространства, как на глупых муравьев, выбравшихся слишком далеко от своего дома. Да, иногда такое бывает. Я тебе и описывал это ощущение. Но это нормально. Мы ведь в космосе. Никто раньше так далеко не залетал. Может, если бы мы летели к Марсу, к планете, похожей на Землю, у нас было бы другое ощущение. А так мы устремились в пустоту. По сути, в никуда. Оправдаются ли наши расчеты? Будет ли работать техника? Что нас там ждет? Сможем ли мы выполнить свою миссию? Слишком много неизвестных. Вот видишь, медик с трудом заставил себя улыбнуться. Ты рассуждаешь рационально, разумно. А остальные? Понимаешь, мы так стремились к этому полету, последние годы шли к нему вместе с таким энтузиазмом и душевным подъемом, и вот теперь, когда нас от цели отделяет чуть больше недели, она кажется никчемной, бессмысленной, не стоящей усилий. У людей безразличие и апатия. Нет, они работу свою сделают. Наверное. Но такое состояние неминуемо приведет к депрессии, от которой до психического срыва один шаг. И этот шаг может быть фатальным для миссии. Тут никакие антидепрессанты не помогут. Наоборот, они могут ускорить срыв. А ведь нам предстоит работать на астероиде в открытом космосе, в гребаной пустоте. Как это отразится на мозгах? Я лично думаю, что станет лучше. Хотя работа может и отвлечь от мрачных мыслей о собственном ничтожестве. Я не думал, что все так серьезно. Серьезно, бро. Еще как серьезно. На Земле уже подумывают вернуть корабль. Это у Теона единственный буксир. Он вбухал в него кучу денег и не хочет им рисковать, если мы здесь свихнемся. Это будет позор для всех нас, нахмурился Роджерс. Зевсу осталось чуть больше недели до цели. Через 3 цикл торможения и выход на траекторию перехвата астероида. Мы не можем провалить миссию сейчас, когда проделали уже 2/3 пути. Пока речь об остановке не идет. Но если состояние экипажа будет ухудшаться и появятся риски, связанные с психическим расстройством его членов, Земля вполне может принять такое решение. Они заблокируют нас в жилом модуле, примут контроль и развернут Зевс. Чтобы этого не случилось, нам надо найти способ стабилизировать экипаж, вернуть людям уверенность и, если не прежний энтузиазм, то хотя бы психологическое равновесие. Вот ты! Как ты сохранил самообладание и адекватность? Не знаю, неуверенно пожал плечами Берни. Я думаю о своей цели, о том, что я должен доставить астероид к Земле. Все так думают, — разочарованно вздохнул медик. «А еще я часто молюсь». «Молишься? В смысле Богу?» Он быстро открыл на планшете профиль бортинженера и пробежал глазами несколько строк. «Ты серьезно веришь в Бога?» «В Бога или нет, я не знаю. Я верю в недоступные нашему пониманию высшие силы, которые создали этот мир и управляют им. Я верю, что все во Вселенной взаимосвязано и стремится к гармонии. Я сам стараюсь быть частью этой гармонии. И когда звучит голос из пустоты, я не боюсь его. Я стараюсь с ним говорить. Я рассказываю о себе, о том, куда я лечу, о том, что астероид сделает наш мир лучше. Я прошу его дать мне силы и укрепить мой разум и волю, чтобы выполнить свою миссию. А он?» — почти шепотом спросил медик, которому от таких слов стало не по себе. «Кто?» — удивленно посмотрел на него Берни. «Голос пустоты. Что он отвечает?» «Ничего, молчит. Но мне становится легче. Я не чувствую себя ничтожным инородным телом в космосе. Я чувствую себя его частью. Интересно. Очень интересно». Медик задумчиво потеребил подбородок и посмотрел на снимающий их камеру. «Думаю, ты интуитивно нащупал методику, которая нам всем может помочь». После интервью он включил терминал связи с ЦУПом, где консилиум психологов, наблюдавших за разговором, уже активно обсуждал то, что сказал Роджерс. Было заметно, что ученые ухватились за подсказанную бортинженером идею и были готовы немедленно приступить к ее практической реализации. В это время Берни проплыл по переходам из расположенного в жилом модуле медицинского отсека в центр управления, поприветствовал там угрюмого капитана, сидящего в своем кресле, невидящим взглядом смотрящего на экран фронтального обзора. Затем он занял свое рабочее место администратора цифровых систем. Убедился, что все в норме, и запустил диагностику одной из них. Когда основной контур искусственного интеллекта принялся копаться в своих же мозгах, Берни набрал еще одну команду, которая деактивировала особую программу. Эта не входившая в штатное ПО программа была установлена им уже после старта. Она заставляла расположенные по всему кораблю динамики общей системы оповещения работать в инфразвуковом диапазоне при приближении к ним членов экипажа. Всех, кроме Берни Роджерса, у которого был специально выделяющий его маячок. Голос пустоты, который довел астронавтов до психического истощения, пропал. На этом этапе он свою задачу выполнил. Через 10 часов весь экипаж находился в модуле управления в своих креслах. На голову каждого был надет шлем виртуальной реальности, через который в мозг шла только что разработанная психотерапевтами программа самовнушения. Пустота не враждебна. Вселенная – это многогранный и гармоничный мир. Я частичка этого мира. Я внемлю твоему голосу. Я прошу тебя о помощи, потому что цель моя велика и благородна. За сеансом сразу сон. После пробуждения еще сеанс. Уже после двух сеансов за общим обедом стало очевидно, что методика работает. Экипаж ожил. У людей снова появился блеск в глазах, начало возвращаться чувство юмора и приподнятое настроение. Появилось здоровое нетерпение последних дней полета, когда впереди уже видна желанная цель. Все рвутся в бой, готовые выполнить то, чему их учили последние годы, и вернуться на Землю победителями. После обеда медик отвел Берни в сторону и тихо сказал: «Спасибо, бро, твоя система работает. Похоже, мы спасли миссию». «Да брось», — ответил тот, сдержанно улыбнувшись. «Я лишь делаю все, чтобы Зевс выполнил свое предназначение. Как говорит голос из шлема, потому что цель моя велика и благородна». Три последующих сеанса самовнушения полностью сняли эффект голоса пустоты. Состояние экипажа вернулось к норме. Еще через 5 дней Зевс перевел часть двигателей в режим реверса и приступил к торможению, уверенно выходя на траекторию перехвата астероида.